вновь потерял. В душе надрыв, иллюзии разбиты. Листая груды бестолковых книг, узнал он звук и пустоту сомнений. Вопрос иссяк, и древний змей поник. Поэт-воитель, истощенный гений. Чашу с ядом до дна, кто нальет вина? Пусть строится норвежский гарнизон, готовят чашу в темном тронном зале. Он станет даже в жертву принесен. Покой не дешев и не так реален. Сквозь звезды на все времена здесь плата дна. Пей чашу с ядом до дна, кто нальет вина? Чашу с ядом до дна, кто нальет вина?